Глава 17. Очнулась я в маленькой комнатушке, где тускло горел небольшой лампион. На улице было темно. Рядом со мной сидели Димитрис и Атрей. Хозяин смочил тряпицу в холодной воде и поднес к моему лбу. «Мелисса!» — воскликнул он, увидев, что я открыла глаза. «Наконец-то ты очнулась! Мы уже хотели звать целителя!» «Не нужно, это просто слабость!» Разговор давался с трудом. Казалось, болела каждая клеточка тела. Будто таскала 100-килограммовые мешки весь день. «Можно воды, пожалуйста?» Атрей подал кружку, приподнял голову, помогая напиться. «Девочка, ты ничего не хочешь нам рассказать?» Хозяин смотрел на меня, улыбаясь. Я сглотнула, вставший в горле ком. «Вот как теперь быть?» Признаваться так не хотелось. Однако понятно, что все уже догадались. Какой смысл скрывать? «Вы не уехали домой, госпожа будет сердиться». Попробовала перевести разговор в другое русло. Димитрий смахнул рукой. «Пустое. Ты сегодня спасла всю рощу. Даже представить не можешь, как я тебе благодарен». «Могу. Вот он мой шанс. Разрешите мне выкупить свою свободу». Господин удивленно смотрел, застыв с тряпицей в руках. «Тебе плохо в моем доме?» «Нет, это первый раз, когда ко мне относятся по-доброму. Только вы и сами понимаете, ничто не сравнимо со свободой. Возможностью поступать, как хочется, жить, как я планирую сама». «Как же ты планируешь? Ведь у тебя нет ни денег, ни знакомых, ни комнатушки, где сможешь жить. Куда пойдешь, обретя свободу?» «Не знаю». Пожала плечами, откинувшись на подушки. «Чего-нибудь придумаю». «Вот как поступим», — Димитрис улыбался. «Я поразмыслю над твоими словами и о том, как тебе помочь устроиться в жизни. Это непросто, ты молода, а проходимцев кругом пруд пруди. Только дай время, мы вернемся к этому разговору чуть позже». «Спасибо вам». Я сжала ладонь господина, на глазах выступили слезы. Свобода засияла впереди, точно путеводная звезда. И она все ближе. Хозяин вытер слезинки. «Ты необыкновенная девушка, Мелисса. И я так понимаю, сегодня спасла мой сад ценой своей жизни. Вот об этом ты нам и расскажи подробней. Мы ждем». Димитрий ласково улыбался, а Трей придвинулся ближе, превращаясь в слух. «Я, не знаю, как правильно все объяснить». «Ты начни», — подбодрил меня господин, — «мы поймем». «Когда жила у Салона, Лар, обитавший там, спас меня от побоев старого Хоруса. А потом начал наставлять меня в колдовстве. Немного. Еще обучил писать. И вот так получилось». «Да», — рассмеялся Димитрис, — «содержательный рассказ. Ты волшебница и, судя по всему, сильная, раз Лар сам пришел к тебе. Впрочем, о твоей силе можно судить и по сегодняшнему спасению рощи. Это было невероятно. Черное проклятие нельзя остановить, это всем известно». «Я и не останавливала, только натравила его на другое». «Вот как», — пожевал губами хозяин. «Да, наслышан о том, что духи могут трактовать приказы по-своему. Но чтобы изменить проклятие, ты не только сильна, но и смекалиста. Такая колдунья сможет добиться многого. Чего хочешь сама? Желаешь отправиться в храм? Я могу поговорить со жрецами». «Нет, пожалуйста. Храм меня купит. А там рабство более худшее, и свободы мне не видать». «Согласен, не подумал об этом. Как я уже говорил, давай вернемся к этой теме позже. Надо все хорошенько обдумать. Возможно, твой дар поможет тебе устроиться достойно, не нуждаясь в деньгах». «Вы сразу поняли, что это проклятие?» В свою очередь спросила я. Димитрий кивнул. «Приходилось уже видеть подобное, но чтобы от него удалось спастись, впервые». «Те лары, что служат черному колдуну. Я их видела до этого здесь, в саду. Тогда они были свободны. Маг поймал их и заставил уничтожить деревья. Вы знаете, кто желает вам зла?» «Ох, Мелисса, очень многие. Мое богатство добыто потом и тяжелым трудом. Но завистники упрямо считают, что деньги текут ко мне рекой просто так. По мановению руки. Говорить на кого-то прямо я не решусь. Нужны доказательства». «Вы позволите остаться мне здесь на 2 дня? Я обещала помочь Ларам и освободить их из лап колдуна». Брови Димитриса взлетели вверх. «Это невозможно. Лар обретает свободу только после смерти хозяина». «Но мой дух сказал, выход есть». «Да, убить черного мага. Вряд ли тебе это по силам. Тем более сейчас, когда ты слабее котенка». «Мы и не будем лезть на пролом. Всегда можно обойти преграду». Губы сложились в хитрющую хмылку. «Хм, умна», — подмигнул мне хозяин. «Что ж, оставайся сколько надо. Скажу, что ты помогаешь с уборкой мертвых деревьев». «И еще». Я подняла руку, привлекая внимание. «Скажите, что ваш сад погиб. Всем, даже дома. И выставьте охрану, чтобы никто не смог проникнуть в рощу». Димитрис погладил подбородок. «Ты думаешь, в доме есть предатель?» «Нет, просто кто-нибудь может проболтаться». «Разумно. Охрана не понадобится. Я скажу, что деревья сгубило проклятие, и люди сами будут обходить рощу десятой дорогой из страха. Так даже лучше». Разболелась голова, веки будто налились свинцовой тяжестью. «Мне нужно поспать», — прикрыла я глаза. «Да, конечно, отдыхай, Мелисса. Я поеду домой, с тобой останется Атрей на всякий случай». Димитрис поправил укрывавшее меня покрывало и вышел из комнаты. Перед глазами плясали темные мошки, сливаясь в сплошное черное марево, затягивающее меня в свое спокойное тихое лоно. Сон мягким одеялом окутал тело, забирая дневные тревоги и даря такое манящее вдохновение. Солнечный лучик проник сквозь узкое окошко, пощекотав мои веки и перебираясь дальше на щеку. Приоткрыла глаза. Рядом со мной, сидя на полу и опершись спиной на сундук, спал Атрей. Под боком, свернувшись калачиком, сопел Эразм. Я легонько потормошила духа. «Как ты? Куда вчера пропал?» Он сонно завозился. «И тут покоя нет», — буркнул в ответ. «Силы восстанавливал. Где я был? Надо же тебе помочь». Села на кровати, и правда, самочувствие гораздо лучше. От вчерашней боли не осталось и следа, голова была ясной. «Спасибо», — погладила Лара по-шерстке, чмокнув в нос. «Еще не хватало». Разум потер ручонкой место поцелуя. «Что за нежности телячьи?» «Зови это благодарностью», — улыбнулась я. «Вместо благодарности можно мне поесть?» Дух сел, сонно хлопая глазами. «Подожди, сейчас что-нибудь отыщу». Я вышла на улицу и увидела Кеннеса, отдававшего распоряжение работникам. «Мелисса!» Мужчина радостно заулыбался. «Ты в порядке?» «Да, спасибо, только есть очень хочется». «Ох, я пень старый, сейчас погоди минутку». На себя смотритель наговаривал совершенно зря. До старости ему как минимум лет 20. Высокий мужчина, хорошо сложенный, в светло-русых волосах, ни одной седой прядки. А красивому загару позавидовали бы все наши любительницы солярия. Светло-зеленые, как хризолиты глаза, светились умом. Он давно перешагнул порог зрелости, но был еще очень привлекателен. Кеннес принес мне кувшин молока, кусок сыра и краюшку хлеба. «Подкрепись пока. После вчерашнего надо восстановить силы». «Кеннес», — задержала я его. Все догадались, что было в саду. Мужчина улыбнулся. «Тебе не о чем переживать, Мелисса. Мы будем молчать, все. Ты совершила настоящее чудо». Поблагодарив Кеннеса, вернулась в комнату. А Трей уже не спал, потягиваясь и разминая затекшие за ночь руки и ноги. «Есть будешь?» — спросила его. И поняла, что вопрос лишний, по алчному взгляду, который гладиатор бросил на провизию. Смотритель не поскупился, еды хватит на всех. Я разломила хлеб и сыр на три части, заметила недоуменный взор Атрея. «Это Лару», — рассмеявшись, пояснила ему. «Эразм, покажись уже, никто тебя не обидит, не бойся». «Еще чего». Дух словно проявился в воздухе. «Кого мне бояться?» Привычно ворчал он. «Сам кого хочешь запугаю, да икоты». «Здравствуй». Атрей протянул руку Лару, тот удивился, недоверчиво взглянул на ладонь, но потом все же подал свою ручонку. Гладиатор ее бережно пожал, и я заметила, как на губах духа скользнула довольная улыбка. «Ешьте, надо смотреть деревья», — поторопила своих компаньонов. Атрей принялся жевать, из-под тишка рассматривая Лара. Эразм уплетал выданную порцию с невероятной скоростью для такого маленького существа. «Ты придумал, как освободить тех мелких проказников?» — дожевывая бутерброд, спросила я. «Как всегда, все на мою многострадальную голову», — забубнил с полным ртом Эразм. «Не ворчи. Я-то знаю, ты вовсе не злюка». Почесала Лара по спинке, отчего он потянулся, как кот, потом встрепенулся и принял свой вечно недовольный вид. «Шанс есть. Появятся эти вредители, тогда и обсудим. Их расспросить хорошенько надо». «Чудно. Пошли в рощу?» Подскочив с кровати, направилась к двери. «Неугомонная», — ворчал Лар, мигом перенесшийся ко мне на плечо. «Мне, может, покой нужен». «А покой, мой добрый спаситель, нам только снится. Впереди великие дела». Улыбнулась Лару и заметила, как глаза его потеплели. Думая, что я не замечаю, Эразм тихонько гладил меня по волосам. «Я с вами», — присоединился Атрей. Так троицей мы и пошли вглубь сада к погибшим оливам.